Нет, наоборот, таверны ощутимо обогатились, твои бурые не знают меры в выпивке, испортил мне настроение смокер. Вот что за человек, нет бы сказать про ощутимый ущерб, а он про обогащение, так может дойти и до спонсирования врага своего. Но ничего, этот город и так находится практически в моих загребущих лапах, нечего тут разгром устраивать. От таких мыслей упавшее настроение, вновь расправило крылья и я мысленно потер лапки. Капитан, так можно отправляться на корабль? Подал голос мой бибезьян. Я все ждал, когда Мэри раскочегарит фрукт до нужных кондиций и превратится навсегда в полуобезьяну, чем несомненно будет поднимать настроение как мне, так и команде. Зачем? Зара соберет эту пьянь не раньше полудня, я бы даже рассчитывал на вечер. Тем более надо дать юнгам больше времени на борьбу с казусом, что устроил лев, надоело ходить в респираторе. Договорив, я наконец решил покинуть место преступления и направился поближе к бару. Там были комфортабельные диваны и еда, что несомненно позволит мне провести время с пользой. Как вы могли их отпустить, капитан Смокер? Надрывалась улитка, изобразившая рожу вице-адмирала Анигума. Вы должны были любой ценой уничтожить пирата, тяжело вздохнув, Смокер с раздражением подумал о кроте, что несомненно настучал начальству. Ведь Анигума был далеко не первым, кто соизволил ему позвонить, после отплытия Кура. Ему уже пришлось выслушать упреки в некомпетентности от бумажных крыс из штаба, был также звонок от адмирала Кудзана. Правда, адмирал его не песочил, а похвалил за правильные действия в связи с превосходством пиратов в боевой мощи. А ведь Кура лишь вчера вечером отчалил, но его улитка уже с утра разрывается от звонков. Вот теперь очередь дошла и до Нигума, что подтверждал свое подпольное прозвище «Бей своих». Этот вице-адмирал настолько уверился в абсолютную справедливость, что мог положить всех своих бойцов в попытках уничтожить пирата, и по слухам, он и своих частенько уничтожал, если считал, что они мешают нести ему справедливость. Вы, конечно, извините меня, вице-адмирал, но Кура прибыл на суперлинкоре и мог уничтожить город за несколько часов. Если бы с нами был столь прославленный вице-адмирал, как вы, Кура не смог бы уйти, но вас здесь не было. Выплеснул накопившееся раздражение Смокер. Адмирал Кудзан пришел к выводу, что мои действия были верными, решил озвучить мнение адмирала Смокер, возможно, это утихомирит Анигума. Кудзан, да, этот слюнтяй ничего не понимает, будь на его месте адмирал Сакадзуки, он разжаловал бы вас в рядовые. Смокер только глаза закатил, в дозоре было несколько выдающихся личностей, что собрали вокруг себя единомышленников. И Смокер входил в нейтральное общество, что возглавлял адмирал Кудзан. Напротив же Сакадзуки был абсолютным радикалом и считал, что всех пиратов нужно уничтожить. Причем уничтожить предполагалось не только пиратов, но и население островов, что поддерживали пиратов, так называемая абсолютная справедливость. Вот только под пиратами нынче находилось очень много островов, даже под Кура было четверть из Блю, что теперь всех под нож. Но это движение в дозоре Смокер знал давно, его бесила тупость Анигума. Как он должен был остановить Кура, если сам Смокер слабее, так у Кура и команда не слабаки, я буду настаивать на вашей отставке, все не унимался Анигума, и Смокеру это уже надоело. Можешь попытаться, прошипел капитан, зная, что его в любом случае повысит. Его поддерживал адмирал, а за Кудзаном маячила внушительная тень героя дозора Гарпа. Что? Вы как разговариваете с старшим по званию? Заверещала улитка, брызгая выделениями во все стороны. Так как старший по званию заслуживает. Как я сказал, можешь попытаться, идиот, закончил Смокер и повесил трубку. Все будет нормально, капитан, обеспокоенно спросила Ташиги, что находилась в кабинете во время разговора. Ничего страшного не произошло, это просто небольшие терки между фракциями Сакадзуки и Кудзана. И тем более Кура скоро окажется на Гранд-Лейне. А ты знаешь Кура, он не может жить, если чего-нибудь не отчебучит. Так что штабу скоро будет не до маленького контр-адмирала, усмехнулся Смокер. Они еще многое успели обсудить с Кура, пока Зара бегал за бурами и пытался загнать их на корабль. Вот только свой маршрут Кура наотрез отказался разглашать, но Смокер знал, там где Кура, там разрушение и боль, а потому дозору будет чем заняться. Ну что, все посмотрели на гору, осмотрел я лица своих офицеров, те покивали, хорошо, нами поворачивай, курс на Калмбелт, гора меня откровенно не впечатлила. Ну идет вода вверх, эко невидаль, а вот куча здоровенных морских королей, что уже виднелось издалека, меня интересовало. Мы вошли в пояс спокойствия и морские короли, разбуженные шумом винта, повысовывали свои головы из воды, но на корабль внимания не обращали, просто крутили башкой в недоумении. «Тут действительно нет ветра», — прошептала Нами, что с испугом рассматривала морских королей, окружающих корабль, и они были огромны. Некоторые экземпляры превышали в размерах наш линкор в десятки раз, а если судить по клыкам, они были хищниками, отчего я не понимал, что эти твари жрут, чтобы вырастать до таких размеров. Их было не просто много, по мере нашего хода, твари всплывали на поверхность в огромных количествах, отчего Нами приходилось маневрировать между их тушами. Я использовал волю на максимум, отчего чуть не икнул, под водой тварей было еще больше и они ничего не делали. Кто спал, кто лениво шевелил хвостом и доставал спящих, но они ничего не жрали. Кая, помоги Нами с маневрами, Усопт, ты тоже напрягай волю, мне нужно помедитировать. Раздав приказы, я закрыл глаза и обратился к звездам, что в моем сознании символизировали волю. Через час медитации я пришел к нескольким выводам, воля стала развиваться быстрее, как будто ее что-то подпитывало здесь. Также в воздухе была уйма жизненной энергии, что также способствовало увеличению ки. Вывод был прост. Морские короли в поясе спокойствия ничего не жрут, они просто поглощают ки и оттого растут. Я видел в воле только один раз, когда один морской король изволил трапезничать, ел он морского короля, прибывшего из Истблю. Точнее, он просто проглотил его, ведь морские короли Истблю были крохами, по сравнению со здешними мастодонтами. Это был единственный случай трапезы за час слежки. По мере углубления в Калмбелт, морских королей под водой становилось все больше и набиты они были все плотнее, но Кайросики на днище защищала корабль от излишнего внимания тварей. Плюс лень. Лишь немногие твари бесились от звука винта, остальные продолжали изображать тюленей. Через 4 часа даже мне надоело наблюдать за ленивой жизнью в глубинах океана, потому я принял решение идти спать. Эти морские лентяи пробудили леность во мне, я спать ночью корабль поведу сам. Позевывая, я лениво направился в каюту. В итоге мы преодолели Калмбелт лишь к утру. Я к тому времени возненавидел морских ублюдков. Эти потомки тюленей вошли в мой красный список за лень, ведь они превосходили меня в этой дисциплине, а это непростительно. Но от радикальных действий меня останавливали размеры и голоса некоторых особей. В своем выживании я был уверен, но команда явно не переживет мое сумасбродство. Потому приходилось терпеть и строчить в тетрадку кары, что я обрушу на этих тварей в недалеком будущем. Но наконец мы выбрались из логова лени, и Гранд Лайн сразу встретил нас штормом. Правда, вместо дождя с неба сыпался град, но я обрадовался даже этому и побежал будить Нами. На Гранд Лайне не работали компасы, ориентироваться приходилось по лакпасам, что могли настраиваться на магнитное поле ближайших островов. Но у меня был агент в Барак Воркс, потому он отправил нам кучу лакпасов и этерналпасов. Этерналпасы были настроены на конкретный остров и на другие магнитные поля не реагировали, поэтому у нас находились в руках путевые нити ко всем значимым островам первой половины Гранд Лайна. Разбудив Нами, я всучил ей этерналпас до Вискипик, сам отправился на поразмышлять, и сортир виделся для этого прекрасным местом. Тем более юнги старательно блюли чистоту этих наиважнейших узлов корабля, отчего в сортирах было приятно находиться. Запах конфуза льва давно улетучился, юнги справились на отлично, а вот лев приболел, нанюхавшись от дел задницы своей, он слег, и теперь весьма печально порыкивал. Плохо скотине стало от интоксикации организма, даже жрать стал меньше, ничего, будет для него уроком. На Вискипик мы шли с одной целью, ограбить богатых охотников на пиратов, а то совсем распоясались. По словам моего мистера 2, сейчас там скопилась немалая сумма денег, что в ближайшие месяцы должна осесть в карманах крокодайла. Сие нужно было предотвратить, тем более отошедшая от моих нравоучений Нами начала плакаться о нашей бедности, требуя приумножить богатство. Но мистер 2 хорош, завалил петуха с его поганым Акамакимпа, принеся ему щепотку боли, что я вскоре обрушу на Камабака. Придется также зачистить Импилдаун, король пидорасов больно хорошо живет в этой тюрьме. Нужно только бить издалека, хрен его знает с какого расстояния действуют его гормоны и защитит ли воля, а то выйдет казус и придется бегать с огромной башкой и в лосинах. Тьфу, тьфу, тьфу, поплевал я через левое плечо и передернулся. О таком даже думать страшно, вот кто самый страшный человек в этом мире и мой первый враг. Что могут эти жалкие ёнка, когда тут такое чудовище притаилось в тюряге, куда дозорные то смотрят. Хотя, возможно, их окутал страх, ведь посадили они Иванкова туда и, скорее всего, серьезно пострадали. Пусть среди дозорных я не видел большеголовых пидорасов, но ведь его фрукт может просто сменить пол. Возможно, среди дозорных много гендерно-интриганутых, кто раньше был мальчиком, стал девочкой и наоборот. Покивав на такие размышления, я закончил свое черное дело и отправился спать. Вряд ли мы быстро доберемся до острова разбойников, что грабит пиратов. Игоропой, капитан стражи его величества Нефертари Кобра, размышлял. Он и принцесса Алабасты Виви проникли в подпольную организацию Баракваркс больше года назад, но у них так и не получилось найти связь между организацией и крокодилом. А тем временем на Алабасте все больше поднимает голову повстанцы, что требуют вернуть им дождь, который украл, по их мнению, король. Ведь над Алубарной, столицей Алабасты, постоянно идут дожди, тогда как и так пустынный остров превращается в пустыню еще больше. И повстанцы считают крокодила героем Алабасты, который пытается бороться с жадным королем. Но сейчас нужно было думать не об этом. На Вискипик скопилась внушительная сумма, что они получили за головы пиратов и продажу их кораблей и имущества. Значит, скоро сюда пришлют номерного агента из первой пятерки, Игором, что старался даже мысленно называть себя новым именем Игоропой, каждый раз сжимался от страха разоблачения при визите сильных агентов. А в первую пятерку входили лишь сильнейшие, если агенты до пятого номера весьма часто умирали на миссиях или от ножа в спину от низших агентов, что всеми силами пытались стать номерными, то первая пятерка менялась редко, точнее раньше она менялась редко. Новый отморозок, что сейчас имеет звание мистер 2, изменил эти правила. Сначала он жестоко расправился с мистером 5, в прямом смысле оторвав ему голову, а недавно он посадил на кол предыдущего мистера 2, знатно помучив его перед смертью. Игорь видел оба этих боя собственными глазами, ведь оба раза этот отморозок убивал агентов на Вискипик, и он надеялся, что за деньгами придет не этот псих. Игорь боялся этого человека с равнодушными, рыбьими глазами даже больше, чем мистер один и крокодайла вместе взятых. Неизвестно, что этот псих выкинет в следующий момент. Тут дверь открылась, и внутрь вошла его партнерша мисс Манди. В организации номерные агенты с 1 по 13 были мужчинами, и у каждого были партнеры женского пола, названные в честь дней недели и праздников. Единственный, кто не имел сейчас партнера, это новый мистер 5. Псих оставил мисс Валентайн рядом с собой, а прошлый мистер 2 из-за неопределенной и весьма странной ориентации партнера не имел. Игоропой, прибыли агенты за деньгами, отчиталась мисс Манди. Сама мисс Манди походила больше на мужика, чем на женщину. Больно мускулистой была эта смуглая особа, а короткое платьишко, что не доходило даже до середины бедра, не могло скрыть огромные мышцы, зато ее голос при первом знакомстве вводил в ступор всех. Нельзя ожидать от женщины за 2 метра ростом, с бицепсом как две ноги и гарама, мягкий и ласковый голос. Розовые волосы с двумя косичками больше подошли бы ребенку, а не женщине слегка за 30, но при всем при этом она была достаточно мягким и чутким человеком. Кто именно к нам пожаловал? Внутренне напрягся Игорем, но внешне он старался этого не показать. Мисс Валентайн и мистер 2, произнося кодовое имя психа, ее голос дрогнул. А Игорем напрягся еще больше. Если мистер 2 узнает, что он предатель, ему отсюда живым не уйти, этот отморозок колебаться не будет. Дверь слетела с петель от удара ноги, по ту сторону стоял самый неприятный для Игорема человек. Даже крокодайл был куда приятнее в общении. Рядом с мистером 2 стояла мисс Валентайн, что с любопытством оглядела кабинет. И если мисс Валентайн выглядела ярко, имела блондинистые короткие волосы, что скрывала под оранжевой шляпой, желтое платье с нарисованными лимонами и серьги в виде лимонов, что создавало весьма светлый образ, то мистер 2 был полной противоположностью своей партнерши, лицо словно маска, причем не самого лучшего качества. Эмоций на его лице Игорем никогда не видел, равнодушные синие глаза, как у рыбы, вызывали подсознательный страх. И одет он был в черный плащ и такого же цвета кепку, что как будто поглощали свет солнца, настолько они были темны. И его мрачная внешность полностью соответствовала его деяниям. Деньги подготовлены, равнодушный, но грубый голос вводил Игорема в еще большую панику. Да-да, все подготовлено, можете забирать. Под конец успокоившись, Игорем показал на чемоданы, наполненные белли. Деньги он всегда хранил в своем кабинете, чтобы рядовые агенты их не украли. Заберем позже, По нашей информации, скоро сюда придут сильные пираты. Мы их дождемся, и Гораму очень не понравилось происходящее. Он и так уже весь вспотел под равнодушным взглядом отморозка. А теперь он тут может остаться надолго, еще и какие-то сильные пираты нарисовались. Я вас понял, можете пока оценить наше гостеприимство, через силу улыбнулся Игорем. Нужно предупредить принцессу, дабы особо не высовывалась, кто знает, что может выкинуть этот отморозок. Глава 27. Игорем с нарастающим страхом наблюдал за приближением огромного корабля дозорных под пиратским флагом. И главная проблема была в узнавании флага. К ним приближались пираты Джанга с общей стоимостью 435 миллионов белли. Такие дорогие пираты их еще ни разу не посещали. Они, как обычно, пригнали пестро разодетую толпу на пристань, что радостно орало и приветствовало пиратов. Именно так они обычно встречали пиратов, вводили их в заблуждение, поили и кормили, не забывая подсыпать снотворное, а потом убивали, отрубленные головы сдавались дозорным. Тела закапывались в горах, похожих своим видом на кактус, а надгробия с именами почивших пиратов выглядели как колючки. Но проблема была в размере корабля. Игорем, как капитан стражи, знал штатную численность состава на таких гигантах и потому беспокоился. У них могло просто не хватить снотворного на всю ораву пиратов, что с немалой скоростью приближалось к ним. Но вот, ожидание закончилось, и корабль причалил к пирсу, как и думал Игорем. На берег хлынул внушитель шестный поток пиратов, а впереди потока шагали узнаваемые по листовкам пираты. Вот только за место Джанга шествие возглавлял пират с наименьшей стоимостью в этой команде. Игорем его вспомнил, то с трудом, больно награда у этого кура была мала. Вот только напряг Игорема очень знакомый черный плащ, что был очень похож на одежду мистера 2. «Добро пожаловать на Вискипик, город счастья и веселья», КХМ Ма-Ма-Ма вышел навстречу Игорем, но когда он начал прочищать уставший голос, в глазах пирата зажглось раздражение. «Слышь ты, оперный певец недоделанный, еще раз откроешь рот, и я сравняю этот городишко с землей», прошипел пират, а его глаза полыхнули фиолетовым цветом. Тут вперед к облегчению Игорема вышел мистер 2. «Деньги подготовлены, капитан, они находятся на той лодке», и мистер 2 махнул рукой в сторону небольшой шхуны, на которой прибыл. Игорема прошиб холодный пот. Неужели они ошиблись, и мистер 0 это не крокодайл? Лицо пирата разгладилось. Чудно, сколько же удалось собрать? Около 700 миллионов белли. Это деньги со всех островов, принадлежащих организации. Вот видишь, нами, а ты мне все свои графики подсовываешь. Пришел, ограбил, наследил. Вот постулаты правильного пирата. Осталось только устроить тут пьянку, дабы наследить как следует, чтобы потомки помнили, и будет вообще кучеряво, радостно галдел пират, пока рыжая девушка с сильным шлепком приложила ладонь к лицу. Может, не надо, капитан? Джанга до сих пор не очнулся. Кто вас остановит? Не убирая ладони от лица, пробубнила девушка. И кто в этом виноват? Кто проломил голову моему бедному старпому? И зачем нас останавливать? В прошлый раз у нас закончилась бухла, и пьянка сама собой сошла на нет. Тем более это не наш остров, а владение вонючего шичебукая, подсоса дозорных. Сами боги велели устроить тут пьянку после того, как мы их ограбили, задрал подбородок пират. А к Игораму пришло осознание: это не мистер 0, а пират, что грабит его. «Мистер 2, что это значит? Вы предали организацию», — взвизгнула Валентин. Они с Шейчин и Барак Воркс зароптали. «Нет, не предавал, я не клялся в верности Барак Воркс», — ухмыльнулся мистер 2, чем ввел в ступор как свою напарницу, так и Игорема. Ведь он впервые показал эмоции на лице. «Да, кстати, совсем забыл, КХМ», — прокашлялся пират и состроил одухотворенное лицо, «за проявленные заслуги передо мной. Тот, кто именуется мистер 2, может назвать мне свое имя, я его запомню», торжественно произнес пират и надулся от важности. Игорем, еще не отошедший от признания мистера 2, впал в ступор снова. Что это за награда такая? Но к его удивлению, толпа пиратов поддержала это высказывание одобрительным гулом. «Не нужно, капитан, я привык к кодовому имени», мистер 2 даже засмущался от такого внимания. У пирата потекли слезы по лицу, а глаза засияли счастьем. «Вот он, идеальный прихвостень, что не желает нагружать меня ненужной информацией. Но мистер 2, это слишком длинно, я буду звать тебя просто 2». От происходящего на их глазах идиотизма, агенты Барак Воркс никак не могли прийти в себя. Игорем вообще начал считать, что ему это просто снится, ведь не может в реальности мистер 2 радоваться новому имени, состоящему из одной цифры. «Так, прихвостни, А ну кабанчиками метнулись на корабль за бухлом, рявкнул пират, а вы, мои дорогие охотники на пиратов, скоро узнаете о всех тяготах и лишениях данной профессии, с предвкушением посмотрел на них пират. И это предвкушение очень не понравилось Игораму, так смотрит на дичь. Джанго вскочил с кровати от мерзкого воя, что бил по черепу не хуже ванной. Старпом быстро осмотрелся и признал медицинский блок на их корабле. Воспоминания о его попадании сюда не добавили ему настроения. Его вырубили ванной. Как он мог такое допустить? Во всем виноват капитан, безапелляционно прошипел Джанго. Если бы он прислушивался к сигналам воли, он смог бы отбиться, но угроза прослушивания новых лекций была нешуточная. Потому он не прислушивался, а потом впал в ступор от открывшихся видов, да виды были хороши, покивал старпом и сморщился от новых воплей. Сколько он отсутствовал, что они так одичали. Доносившиеся звуки больше походили на вопли умалишенных дикарей, а не на банду цивилизованных пиратов. Встав с кровати, старпом осмотрел себя, никаких бинтов не присутствовало, а значит избили его не так уж сильно. Так как они успели под руководством капитана так одичать, Джанго решительно вышел из медицинской палаты, нужно было построить обнаглевших подчиненных. Капитан небось опять отстранился от управления и пустив дела на самотек. Выбежав на палубу, старпом огляделся и замер, смотря в одну точку. На улице властвовала ночь, но руины города были видны отчетливо из-за горящих то тут, то там домов. Вокруг этих горящих зданий водили хоровод маленькие фигурки, завывая на всю округу непонятные песни. «Смокер нас убьет», — обреченно прошептал Джанго, ведь он догадался о сути происходящего. Правда, пьянка перешла на новый по количеству разрушений уровень, но тут старпому попались на глаза горы, что возвышались над обреченным городом. «Это похоже не Локтаун», — удивленно выдохнул Джанго. «Тогда сколько я был в отключке?» «Похоже, эти бестии все-таки нанесли порядочное количество побоев, раз они успели подойти к другому острову». Старпом решительно спустился с трапа, вознамерившись остановить вакханалию любыми способами, но тут земля ушла у него из-под ног и он позорно шлепнулся на спину. Быстро вскочив и осмотревшись, он увидел в горе похожий на кактус, немалых размеров сквозное отверстие, что явно появилось только что. Вот и капитан нашелся, сосредоточив луч воли на дырявой горе, старпом нашел искомый голос. «Туда мы не пойдем», — покивал старпом, уж больно не хотелось Джанго оказаться на больничной койке, сразу после ее покидания. Выцепив одного бурого, что отплясывал вокруг горящего здания, Джанго начал допрос: «Что это за остров, боец? Сколько я был без сознания? Отвечай!» Старпом встряхнул за плечи пьяного в стельку бурого, для ускорения его мышления. «Ты кто?» — посмотрел на него бурый расфокусированными глазами, не мешая отдыхать, и наглая скотина попыталась вырваться из схватки Джанго. Этого уже старпом не стерпел и развернул королевскую волю во всю мощь. Земля вокруг пошла трещинами, а бурый побелел и начал трезветь на глазах. «Так это господин Джанго», — проблеял струхнувший бурый, — «извините, не признал. Отвечая на вопросы, где мы и сколько я был без сознания», — но тут воля протестующе взвыла, а голос капитана начал приближаться на огромной скорости. Джанго сморщился, не нужно было разворачивать королевскую волю, теперь ответы на вопросы хрен получишь. На плечо старпома опустилась рука. «Джанго, я так рад, что ты очнулся. Ты не представляешь, через какие муки мне пришлось пойти и как мне от этого плохо», — со скорбью в голосе начал плакаться капитан. «Мне пришлось самому управлять этим сборищем маргиналов и даже крутить штурвал. Сколько мучений мне это доставило». Капитан говорил ровно и казался абсолютно трезвым, но он не мог стоять на ногах и пытался обрести равновесие, облокотившись на самого старпома. Нытье капитана он пропустил мимо ушей, ведь там не было и крупицы нужной информации. Отпустив несчастного бурого, старпом резко развернулся и подхватил под руку чуть не упавшего капитана. «Капитан, что это за город и сколько я пробыл в отключке?» Пусть старпом и не надеялся на адекватный ответ, но вдруг получится. «Ну, находимся мы на Вискипик, городе охотников на пиратов, что принадлежит крокодилу, вот поэтому мы его и грабим». Капитан попытался встать в гордую позу, но его повело и старпому вновь пришлось страховать кура от падения. Старпом хмыкнул, как ни странно капитан весьма адекватно ответил: «Если город принадлежит Шичибукаю, то он находится на Гранд-Лейне, а бездельничал ты». Капитан уставился на свои пальцы и начал их загибать, отчего старпом пришел к выводу, что немало. Во, продемонстрировал ему капитан открытую пятерню, 9 дней, дополнил Кура. Ага, значит, капитан видит лишние пальцы, получается, пьян он весьма серьезно. Может, прекратим пьянку, капитан? У нас еще много дел, пусть попытка скорее всего окажется провальной, но попытаться стоило. Не, мы только начали. А какие дела у нас есть? Глупо захлопал глазами Кура, и вообще, тебе лучше к нам присоединиться. Не спасибо, обойдусь, в надежде на отсрочивание попадания на больничную койку, вымолвил Старпом. Тем более у Кай сейчас лечиться было смертельно опасно, в перечне лекарств несомненно будут одни клизмы. Ну как хочешь, отпусти меня. Тяжело вздохнув, Старпом выпустил Кура на волю, чем тот и воспользовался, исчезнув с Сору. Джанго оставалось только головой покачать, только капитан мог использовать ракушики в пьяном виде, именно из-за этого так трудно было его остановить. Если с трезвым капитаном было сложно сражаться, то в пьяном виде Кура становился абсолютно непредсказуемым. Старпом один раз ощутил последствия на себе, вот и не стал настаивать на прекращении запоя. Как кончится выпивка, пьянка сойдет на нет. Вот только теперь Джанго задумался, приводить в порядок рядовой состав или пусть пьют дальше. Если вырвать из лап зеленого змея рядовых, то алкоголя останется слишком много, и вакханалия офицеров может продолжаться очень долго. Так ничего и не решив, Старпом отправился на поиски пищи, нужно было восполнить силы. Игорем наблюдал в подзорную трубу за разрушенным городом, стараясь особо не высовываться. Мисс Валентин, когда уже прибудет подмога? Шепотом спросил он у испуганной девушки, что так же, как он, наблюдала за вакханалией, происходящей внизу. К великому удивлению Игорама, рядовые агенты смогли продержаться перед напором пиратов меньше минуты. Сам Игорам спасся только потому, что сразу рванул прочь, подхватив мисс Свинзди, что и являлась его подзащитной принцессой Алабасты. Схожим образом поступила мисс Валентин. Но вот ездовой утке, на которой любила ездить Винзди, не повезло, и она отправилась в пасть здоровенного льва. Из-за этого принцесса была подавлена и ни на что не реагировала, что вызывало беспокойство о ее душевном здоровье. Мистер Три сказал, что помощь уже близко, они собрали практически всю нашу силу в один кулак, надтреснутым голосом прошептала Валентин, наблюдая, как полуголый пират превращается в пламя, а окружившая его команда протягивает палки с нанизанным мясом к его горящему телу. Чье это мясо, мисс Валентин старалась не думать. С нападения пиратов и предательства мистера 2 прошло больше недели, но пираты до сих пор умудрялись найти выпивку и еду, каким-то образом находя и вскрывая резервные склады города. Сами они находились на одной из гор, тут было оборудовано убежище на случай нападения сильного пирата, вот теперь оно пригодилось, а с площадки перед убежищем открывался прекрасный вид на город, по крайней мере раньше прекрасный. Вот только Игорем больше не верил в силу Барак Воркс, один из сильнейших агентов оказался предателем, плюс он лично видел силу этих пиратов. Тот высокомерный ублюдок просто махнул на них рукой, и пираты, следуя его приказу, просто разорвали в клочья всех присутствовавших на пристани. Они не щадили никого, а через полчаса город уже полыхал во многих местах. Ближе к ночи начался какой-то шабаш, пираты завывали какие-то заклинания и отплясывали вокруг горящих домов ритуальные танцы, потом пришли землетрясения и горы, что стояли на острове веками, начали разрушаться. И такое периодически происходило до сих пор, завывания тоже продолжались, а город с каждым днем все больше превращался в руины. Тут в руках мисс Валентин зазвонила улитка, которую она не выпускала из рук. «Мисс Валентин, через час мы прибудем к острову. Как там обстановка?» — раздался голос мистера 3. «Все то же самое, пираты продолжают пить и веселиться», — обрадованно ответила девушка. «Чудно, скоро мы их уничтожим». Конец связи. Девушка убрала улитку под шляпу на голове и, улыбнувшись, повернулась к Игораму и замерла от ужаса. «Слышал, Джанго, эти ничтожества наконец изволили появиться». За спиной Игорама стояли два пирата и предвкушающе улыбались. «Я надеюсь, они привезли с собой выпивку и белли, иначе я с них живьем шкуру спущу». Трое агентов и так тряслись от ужаса, а услышав угрожающий тон, перешли к предобморочному состоянию. «Зачем нам выпивка, капитан? Все уже протрезвели». «Что значит «зачем», Джанго? А на следующую пьянку мы что будем пить? Или ты хочешь мне предложить ее купить?» — схватился за сердце Кура. «Я честный пират и признаю только взятое с боем. Даже на этом поганом островке выпивки хватило лишь на жалкую неделю. А вдруг в следующем городе живут трезвенники и алкоголя там не будет? Вот то-то и оно, Трясущийся Игорем не понимал, когда же закончится этот кошмарный сон. Пираты на полном серьезе обсуждали присутствие выпивки и денег на кораблях Barrack Works, совершенно не придавая внимания еще живым врагам, как будто победа уже у них в кармане. «Как думаете, капитан, крокодайл прибудет с войсками?» «Вряд ли, а если даже прибудет, то общая картина не поменяется». Равнодушие в голосе пирата еще больше напугало Игорема. «Лучше иди готовь парней, встретьте ублюдков как полагается. А вы, капитан, а мне лень. Все, иди и командуй», — помахал рукой пират и искренне улыбнулся. «А вот с тобой, синеволосая, мне нужно серьезно поговорить». Закрыв своим телом принцессу, Игорем приготовился к своему последнему бою. «А о чем?» — пропищала девушка. Ей еще никогда за всю свою жизнь не было так страшно. «О многом, но в первую очередь об Алабасте. Ты же хочешь спасти свою страну от крокодайла, принцесса Нефертарививи». Капитан стражи напрягся еще больше, пират был слишком информирован. А вот агент Валентайн с неверием уставилась на соплячку, что оказалась наследной принцессой Алабасты. «Какая принцесса? Вы ошиблись», — попытался переубедить пирата Игорем. «Неужели? А ты случаем не капитан стражи Алабасты, что пропал без вести вместе с принцессой чуть больше года назад? Я знаю о вас все и даже больше вас самих», — добил Игорем Акура, не прекращая ласково улыбаться. Но Игорем не повелся на добрую улыбку, ведь именно с такой же улыбкой этот Кура натравил пиратов на жителей города. Потому капитан стражи решил принять свой последний бой. «А-а-а!» — с криком он кинулся на пирата, но пират просто растворился в воздухе, а перед глазами все померкло. «А он точно капитан стражи? Или у вас эту должность могут занимать только идиоты и слабаки?» «Как-то даже растерянно», — задал вопрос я. «Я что, похож на слабака? С какого хрена он на меня набросился?» «Вы его убили?» — сквозь выступившие слезы прошептала Виви. «Живой он, и прекращай реветь, а не то, когда я доберусь до Алабасты, твоя страна может превратиться в безжизненную пустыню уже по-настоящему», — надавил я на принцесску, дабы вернуть диалог в конструктивное русло. И как всегда такой подход дал результат. Синеволосая шмыгнула носом и вытерла слезы. «Может, зря я в пираты пошел, мог бы стать психологом и озолотиться. Что вам нужно от моей страны?» «Полный вассалитет». Похоже, этим заявлением я ее шокировал. Синенькие глазки расширились в ужасе и протесте. «И поверь, это хорошие условия. Твоя династия продолжит править, просто часть налогов будет уходить мне в карман. Тот же крокодайл вам такой роскоши не оставит. Через пару лет он свергнет вашу династию и водрузит свою задницу на трон». Надавил я на самое больное, но надо кинуть кость послаще. «Плюс у вас будет защита не беспомощного дозора, что не вмешивается в внутренние дела государства, а могучая армия пиратов, что утопит в крови любой мятеж». «Этого не будет», — вскочила с земли, на которой сидела принцесса, прямо пылая праведным гневом. «Я не продам свою страну. А у тебя есть выбор: либо вассалитет, либо я убиваю тебя и твоего отца, а потом сажаю на трон своего человека». С последними словами я выпустил капельку яки, но похоже, психика Виви была и так расшатана, и ей этого хватило с лихвой, чтобы грохнуться в обморок. «Ну что за инфантильная принцесска», — осуждающе покачал головой я. «Придется перенести разговор о вассалитете и взять эту дуру в заложники. Глядишь, ее папаша будет позговорчивее. Мне нужен был плацдарм на Гранд Лайн для его дальнейшего освоения и захвата, а Алабаста находилась на пересечении торговых путей и виделась мне лучшим выбором. Конечно, есть еще Драм, но этот зимний остров куда беднее и не является точкой пересечения торговых маршрутов. По словам моего лучшего шпиона, дело в глупом и жадном короле, и ситуацию на Драмме можно исправить. Но это куча мороки, а в руки прет готовое решение». Я перевел взгляд на вторую девушку, что не поднимала на меня глаз. Мой лучший зеленый прихвостень очень просил не убивать Валентайн, она ему приглянулась, а кто я такой, чтобы мешать личной жизни моему двойке. Плюс она имела неплохой фрукт, что мог менять массу тела от килограмма до 10 тонн. Правда, по словам двойки, пользовалась она им до ужаса топорно и непрактично, поэтому потенциала для вербовки в юнге не имела. Но бывший мистер 2 предложил после уничтожения Barrack Works создать новую организацию охотников за головами с ним во главе. И идея мне понравилась. С этого момента ты становишься агентом уже моей тайной организации. Возражения есть? Блондинка замотала головой. Чудно. Тогда охраняй принцессу и этого дебила, а я пойду посмотрю на бой. Закончив говорить, Я подпрыгнул и полетел в сторону разгоревшегося сражения. На ходу я достал прихваченный фотоаппарат. Фоточки наши все, и пора уже обновить наградные листовки. Бой только начал разгораться. Джанго решил дать дуракам высадиться на берег, где их и встретили плотным огнем. Мои бойцы за рекордное время смогли окопаться и били из окопов, из-за чего противники кончались весьма шустро. Не зря я ввел в стандартный комплект бойца пехотную лопату, ей окопы рыть удобно, и по голове супротивника бить сподручно. Судя по голосам, крокодил решил пригнать сюда весь состав своей организации, врагов было около 2000. Но бой массовки меня мало интересовал, по большей части он был скучен, а агенты помирали чересчур быстро. Куда интереснее были бои офицеров, да и то, только два боя. Джанго махался с мистером 3, он же Галдина, что являлся владельцем Парамеца и Воска, и бой за и мистер 1, он же Дас Бонс, охотник за головами из Вестблю, он мог превращать конечности в лезвие. И мой боцман, как и ленивый старпом, тянул резину и не пытался покончить с ним одним ударом, лениво отмахиваясь от атак Бонса. А вот разленившийся старпом во время боя умудрялся чуть ли не в нос уковыряться, походу сила больно сильно давила на его маленький мозг, и Джанго играл в поддавки. А мистер 3 разошелся не на шутку, на его голове была конструкция из волос, в виде цифры 3, кончик тройки горел, напоминая свечу. Похоже, такова особенность его фрукта, он создавал восковые стены, пытался затопить моего лентяя в воске, создавал лезвие из воска, а мой лентяй лишь лениво уклонялся, да изредка обидно пинал Галдина пониже спины, даже я так над противниками не издевался. Я точно натравлю на него вице-адмирала, а то совсем берега потерял, и это были единственные, хоть сколько-то интересные бои, и то из-за стараний противников моих офицеров. Еще была мелкая девочка, что старательно махала кистью в сторону Джанго. С ее кисти срывались краски и летели к ленивому старпому, он также лениво уклонялся. И это не способность фрукта, а работа с ки и каплей воли, если не ошибаюсь. Цвета символизируют определенную эмоцию и могут ввести как в уныние, так и в бешенство. Техника интересная, но не слишком полезная, девчушка уже выдохлась, а ведь помахала кистью всего пару минут. Тут раздался рев, и я перевел взгляд. Ричи, превратившись в вихрь из зубов и когтей, вклинился в ряды агентов, не забывая раскрывать пошире пасть. Кровища брызгало во все стороны, что явно деморализовало строй противника, боевой дух на этом участке фронта у противника сдулся, и они побежали. Но разве можно удрать от голодного льва? Вот лев и доказывал, что нельзя, нагоняя бегущих и проглатывая их. Если он от такой диеты обосрется, пусть пеняет на себя, будет только капусту жрать, раздраженно прошипел я. А не сварение у него будет, скотина привыкла к приготовленной пище, и такое количество сырой человечины явно на пользу ему не пойдет, он уже человек 10 сожрал и, похоже, останавливаться не планирует. Плюнув на осатаневшие животные, я присмотрелся к общей обстановке. Агенты проигрывали с разгромным счетом. Рядовой состав организации был куда слабее рядовых дозорных с Грантлейна. Еще и Эйс разошелся не на шутку и запекал агентов в собственном соку. А Багги, оставив стопы на земле, взлетел в воздух и с безумным смехом раскидывал свои бомбы по всему полю боя. Сия хаос и смерть. Такими темпами агентов через пару минут не останется. Тут на границе воли я заметил весьма сильный голос, что приближался к моей трофейной принцессе. Я ускорился и прибыл немного раньше нарушителя и стал ждать. Через пару минут перед зазнобой двойки появилась шикарная брюнетка с голубыми глазами, Ника Робин собственной персоной, мисс Солсенди. «Как я рада, что вы пришли, надо срочно уходить отсюда, пока пираты не вернулись», — брызнула счастьем во все стороны блондинка. «Чую предательство я». Светлая сторона силы окутала ее разум. «Мисс Валентин, берите принцессу и ух!» Не дал ей закончить предложение я, вырубив королевской волей. На всякий случай вырубил и блондинку, а то хрен ее знает, что в мозге напуганной женщины может переклинить. Зарежет еще мою принцессу и нового кандидата в юнги, а учитывая фрукт Ника Робин, кандидат перспективный и может драить сразу несколько нужников одновременно. И если вонючий лев снова начнет маяться животом, уборка пройдет куда быстрее. Глава 28. Ника Робин очнулась от всеобъемлющей слабости, с трудом подняв веки и осмотревшись, грязно выругалась. Снова плен, перед глазами предстало тускло освещенное помещение и решетка. Слезы сами начали наворачиваться на глаза от обиды на проклятый мир, что постоянно испытывал ее на прочность. перед глазами снова начала проноситься ее безрадостная жизнь. После бегства из уничтоженной Ахары, Робин скиталась по многим морям в поисках древних плит, что назывались панеглифы. На них древняя цивилизация запечатлела свою историю и за разгадку тайн древнего языка. Мировое правительство уничтожило Ахару вместе со всеми жителями, и она осталась последней носительницей древнего языка. Из-за злости она кинулась искать панеглифы по всем морям, вступала в десятки организаций, что впоследствии были уничтожены неизвестными силами, а она снова оставалась одна. Люди начали говорить, что она проклята, и после стольких лет беспочвенных скитаний, сама начала верить в свое проклятие. Лишь крокодил зажег лучик надежды в сердце, рассказав о панеглифе в Алабасте, но о его местонахождении знал только нынешний правитель Нефертари Кобра. Потому она втянулась в подготовку бунта с головой, разрушенные судьбы людей ее мало волновали. Но Шичибука искал не древнюю историю, а древнее оружие, и Робин не собиралась его ему давать. Хотелось лишь увидеть панеглиф, а потом можно и с жизнью расстаться. Но и эту возможность у нее украли и посадили в клетку. Пусть она попалась скорее всего пиратам, но от этого было не легче на душе. Через силу покрутив головой, Робин приметила принцессу Виви и капитана Игорама. Выплакав слезы, Робин взяла себя в руки. Еще рано сдаваться, она выпутывалась и из не таких ситуаций. Сосредоточившись, Робин принялась ждать тюремщиков, но прошел час, потом второй, но никто не посетил их с визитом. Время начало тянуться как кисель, медленно и печально. Даже ее сокамерники уже очнулись и тихо всхлипывали, а Игорам вдруг заорал: «Немедленно отпустите нас! По какому праву вы удерживаете наследницу Алабасты?» Но на его крик никто не явился. Робин подметила, что Игорам перестал скрывать свою и принцессы личности, но лишь стиснула зубы. Какой смысл сейчас что-то скрывать, если Барак Воркс полностью уничтожена? Остался сам Крокодайл и немногочисленные агенты в Алабасте, которых не стали снимать с постов ради карательного рейда. Капитан стражи не успокоился на криках и стал колотить по борту корабля, надеясь на любую реакцию. И она последовала. Тусклый свет сменился ярким свечением, что ослепило глаза узников, поэтому Робин смогла только услышать грузные шаги. Когда глаза привыкли к яркому свету, Робин увидела монументальную женщину, что стояла перед камерами, покачивая огромной дубиной, чего разорались, ночь на улице. «И если ваши мерзкие вопли разбудят капитана, вам останется только молить своих богов о снисхождении», тихо, но угрожающе прогудела женщина, сузив поросячьи глазки. «По какому праву вы удерживаете нас в плену?» Все никак не унимался Игорем. «С нами наследная принцесса Алабасты. Если с ее здоровьем что-нибудь случится, вы пожалеете». Но Робин не увидела и капли страха в глазках этой женщины, наоборот, ее лицо исказилось от ярости. Женщина сняла с пояса связку ключей и, открыв камеру Игорама, зашла внутрь, ничего не говоря, ударила дубиной по его голове. «Вии, ты убила его!» — взвизгнула Виви и дернулась в попытке освободиться от наручников, которыми к стальной перекладине были прикованы все пленники. «Заткнись, иначе и тебе достанется», — рявкнула надсмотрщица, попинывая бессознательное тело. Но вот ей надоело пинать несопротивляющуюся жертву, и этот бегемот вышла из камеры, встав напротив камеры принцессы. «Это ты что ли, принцесса? На вид дурнушка дурнушкой, не то что я». Робин, что старательно вслушивалась в разговор, поперхнулась и закашлялась от шока. Самомнение этому чудовищу было не занимать. Чудище как раз достало маленькое зеркальце и начало водить его перед Хари. Зеркальце было мало, и вся рожа чудовища ну никак не помещалась в отражении. «Ладно, сидите тихо, иначе Альвида сама вас снова навестит», — не прекращая крутить головой в разные стороны и смотреть в зеркальце, пробубнило чудовище. И в перевалочку покинуло тюремный блок, приглушив свет. «Игорем, Игорем, очнись, ты живой, Игорем. Только не умирай, пожалуйста, я не хочу терять тебя как Кару», — глотая слезы, шептала принцесса. Робин только головой покачала. Принцессе шел всего 15-й год жизни, и ей уже выпало немало испытаний. Тут дверь их темницы скрипнула, и в тюремный блок зашел блондин в строгом костюме, несущий поднос. «Милым леди не стоит проливать свои слезы, вот я принес вам ужин», — распушил хвост новоприбывший. Робин уже встречала такой типаж мужчин. Работать языком и петь бесконечные дифирамбы они могли бесконечно, на этом их полезность обычно заканчивалась. Тем временем блондин загремел связкой ключей и открыл все камеры. «Вот поешьте, вам нужно набираться сил перед разговором с этим монстром. Не вздумайте ему перечить, «Я не хочу хоронить милых дам», — продолжал вливать патоку в уши пират, но этот разговор мог быть простой проверкой от капитана корабля. Еще Робин подметила всего три тарелки, что блондин поставил перед девушками, проигнорировав Игорама. «Крепитесь, я буду держать за вас кулаки. Если тебе нас жаль, то освободи нас. Мой отец не поскупится на награду. Сожалею, юная леди, но я не могу. Я по факту раб на этом судне, а мой капитан настоящее чудовище. У меня просто не хватит сил». Повесил голову блондин и направился на выход. Запах от тарелки начал проникать в нос Робин, и она плюнула на возможный яд в тарелке. Хотели бы убить, убили бы давно. И еда оказалась божественной. Такую она не пробовала даже в самых элитных ресторанах Алабасты. Робин сама не заметила, как съела все на тарелке. Начало клонить в сон, и Робин не стала сопротивляться. Разбудил ее звон ключей. Открыв глаза, Робин наткнулась на пристальный взгляд зеленоволосого мужика со свирепым лицом. «Я сейчас сниму с тебя наручники, но без глупостей, твой фрукт тебе не поможет», — кивнув в ответ, Робин напряглась. «Если они знают, какой у нее фрукт, значит, знают, кто она». Наручники сняли, и к Робин вновь вернулись силы, но глупости она делать не стала, сначала нужно осмотреться. Освободили также и принцессу, их вывели на палубу, запах пота сразу вклинился в нос. Робин осмотрелась, солнце пекло немилосердно, но вся палуба была забита тренирующимися людьми. Как можно тренироваться в такую жару? Они только вышли на палубу, а уже успели вспотеть. Зеленоволосый провел их по извилистой траектории, минуя пыхтящих под разнообразными снарядами бойцов, и уже издалека Робин заметила целые ложи, которые обмахивали огромными опахалами человек и лев. Робин даже зажмурилась и помотала головой, но стоящий на двух лапах и машущий опахалом огромный лев никуда не делся. «Джанго, старайся больше, ты не попадаешь в ритм с обосранцем», — донесся до них ленивый голос. «Я стараюсь, капитан, но эта скотина машет в хаотичном порядке». «Значит, плохо стараешься», — совсем разленился за 9 дней безделья. Их подвели к крытой ложе, где среди подушек лежал неизвестный ей пират, зато более чем известный, сейчас махал опахалом и обливался потом. «Я был без сознания, и по вашим же словам мне проломили череп», — не сдавался Джанго, но не прекращал махать на лежавшего. «Разве расколотый череп может быть оправданием лености?» «Нет, не может. Ты сам виноват, что позволил этим бандиткам проломить твою черепушку. Меньше надо было слюни пускать. Но у нас, кажется, гости». Он перевел взгляд на подошедших пленников. «Итак, принцесса, вы обдумали мое предложение о полном вассалитете вашей страны? Этого не будет. Моя страна никогда не станет вассалом», — пылко выкрикнула Виви, скрестив руки под грудью. «Я, кажется, перечислил тебе варианты развития событий», — задумчиво хмыкнул пират, «но я понимаю, тебе 15, и ты считаешь, что жизнь крутится только вокруг тебя. Ты даже рискнула проникнуть в враждебно настроенную организацию для спасения своей страны». Тут пират перевел взгляд на Робин. «Скажите, мисс Олсенди, как быстро крокодайл нашел их в своих рядах?» На третий день Робин не стала скрывать правды. «Как только до серого крокодайла дошел слух о пропаже принцессы и капитана стражи, мы быстро провели расследование внутри организации и нашли их». Принцесса неверяще посмотрела на Робин. «Как видите, даже это скудоумное ничтожество крокодайл смог вычислить вас, и вы с удовольствием прыгали под мелодию его дудки. Вот только я куда сильнее крокодайла, и мне не нужен многолетний план для захвата маленькой страны. Поэтому я делаю вам новое предложение. Либо ваш папаша соглашается на вассалитет, либо я отрываю ему голову, а вам, моя дорогая принцесса, придется жениться на одном из окружающих вас бабуинов». Пират обвел рукой палубу корабля, для ознакомления с бабуинами. «А может, тебя на принцессе женить, Джанго, как думаешь?» «Мне, не капитан, она же еще соплячка», — протестующе выкрикнул Джанго и начал быстрее махать опахалом, в надежде охладить перегретый разум Кура. «Соплячка может и соплячка, но ты посмотри на нее, через пару лет она вырастет в писаную красавицу». Старпом пристальнее окинул взглядом девчушку и пришел к выводу, что капитан прав. Виви, что слушала с открытым ртом, как ее практически продают как товар, покраснела от гнева. «Ни за что, я не выйду за него замуж», — заревела на всю палубу Виви, тыча пальцем в Старпома. «Ну что за бескультурье, а еще принцессой является. Тыкать пальцев в людей неприлично, знаете ли», — ухмыльнулся пират, что продолжал возлежать на ложе. «Но, как я и сказал раньше, выбор за тобой: либо вассалитет, либо женитьба на моем старпоме. Времени на раздумье у тебя ровно до нашего прибытия на Алабасту. В глазах пирата блеснула сталь, и Робин пришла к выводу, что он не шутит. Теперь перейдем к куда более вкусному блюду. Перевел пират взгляд на нее и предвкушающе улыбнулся. «Мисс Олсенди, вам выпала великая честь стать частью моей команды. А если говорить точнее, то вы становитесь юнгой на моем корабле. Трехразовое питание и работа от рассвета до заката вам обеспечена». Радостно начал расписывать прелести рабского труда пират. «Разумеется, на этом перечень оказываемых вами услуг не заканчивается. Вы также будете должны обучить меня древнему языку». Вот после этих слов Робин сразу вырастила несколько пар рук возле шеи пирата и попробовала ее свернуть. «Это вся твоя сила», обливаясь потом Робин вырастила еще больше конечностей, но голова пирата даже не шелохнулась, а окружающие капитаны разумные продолжили заниматься своими делами, совершенно не обращая внимания на попытку убийства капитана. Джанго и Лев лишь кинули заинтересованный взгляд на количество рук и продолжили борьбу за комфортную температуру вокруг Кура. «Похоже, вся, а ты слабее, чем я думал, Ника Робин, но это поправимо, Багги. Бегом ко мне», совершенно не обращая внимания на руки, пират спокойно повернул голову в сторону и каким-то образом смог прокричать приказ сквозь пальцы рук, что закрывали ему рот. Через пару секунд рядом с ложем материализовался пират с большим красным носом. «Вызывали капитан?» Тут Робин упала на колени, на нее как будто гора обрушилась, а все созданные конечности развеялись. «Вызывал? Бери вот этих двоих и покажи им фронт работ. Синеволосая лишь временно поступает под твое командование, так что ее эксплуатируй по полной. Есть? Чего встали? А ну бегом за мной!» Для придания ускорения Багги отделил кисти рук от тела и с силой шлепнул по задницам нерадивых барышень. «С этого момента вы поступаете под мое начало, меня зовут господин Багги и никак иначе. И да, кто не работает, то не ест и вдобавок получает десяток ударов шпицрутином, бегом». Девушкам пришлось подчиниться, удары по заднице были болезненными. «Капитан, может, я уже пойду командовать, у меня руки устали». Я перевел взгляд на нерадивого старпома. «Сколько можно лениться, то, помахала пахалом всего полдня, а уже ноет. Тогда приведи себе замену». Полыхнув счастьем, этот лентяй мгновенно исчез, оставив льва на произвол судьбы. Но лев еще не усвоил урок, так что пусть дальше машет, ведь, как и предрекалось, скотина после диеты из человечины начал маяться животом. Благо мы не успели отчалить с вискипик, и тварь гадила на острове, но от капустной диеты это его не спасло, отчего лев был грустным и пытался артачиться, даже на команду пару раз напал, пришлось напрячь его работой. Тварь скулила и всячески пыталась отлынивать от обязанности по обмахиванию меня опахалом, но я был тверд в своем намерении наказать скотину. С побоища на Вискипик прошло уже 2 дня, и мы на всех парах перли на драм. Меня интересовала куриха, а точнее ее знания по продлению жизни, плюс Кая может чему научиться у курихи. Рядом появился мой единственный красный прихвостень и, молча подхватив опахало, впрягся в работу. Поморщившись от отсутствия негатива с его стороны, парнишка смирился со своей участью раба, пришлось продолжил размышлять о прошедшей битве и ее итогам. Агенты Барак Воркс оказались весьма немощными ребятами, и никто из моей команды не умудрился помереть, зато пулевые ранения схлопотало чуть ли не половина бурых, и даже один офицер, нами получила попадание в плечо, и калибр у мушкета был немаленьким. Если бы у нее были менее плотные мышцы, то ходила бы она сейчас без руки. Хотя и так ранение было обширным, и нами до сих пор торчало в госпитале, под чутким руководством подруги. Что, как ни странно, оказалось благом, ведь я отдал все 700 миллионов на создание подпольной организации под руководством двойки. Не будь она раненой, чую, скандала было не избежать, но мы все сделали втихаря, так что скандал меня ждет после ее выздоровления. Правда, пока в организации находилось всего 4 человека, двойка, Валентин, бывший мистер 3, которого пощадил Джанго, и Марианна, бывшая мисс Голденвик. Остальные офицеры и рядовой состав Барак Воркс были пущены на удобрение почвы Вискипик. Несомненно, скоро остров покроют густые леса. Двойке я приказал захватить все острова охотников за головами и продолжить их черное дело по уменьшению поголовья пиратов. Разумеется, сильные пираты, что подходит для должности юнги, должны подвергаться принудительной вербовке. Кроме Капони Быджа, жадный ублюдок должен мне кубок из своего черепа, а то пиво из простого стакана перестало приносить мне удовольствие. И пьянка, как всегда, себя оправдала. Волю смогли пробудить многие бурые и офицеры. Зара умудрился пробудить волю наблюдения, боги вооружения, плюс два десятка бурых смогли пробудить ту или иную волю, отчего сразу поднялись в звании до капитана. Джанго, правда, напирал на бой с агентами, приводя в пример нами, что отбилось от пьянки, но волю наблюдения пробудило. Но я от такого провокационного предположения отмахнулся, нами просто исключение, тем более на нее мог повлиять общий дух зеленого змея, что властвовал над Вискипик больше недели. Несомненно, все дело в бухле, отчего я начал опасаться Кайда. Ублюдок ведь не просыхает, а значит, его воля крепка как адамант. Скорее всего, белоуса считают сильнейшим по ошибке. Кайда просто щадит своего старого товарища по кораблю, милостиво разрешая звать себя сильнейшим. Хитрая тварь, нужно это учитывать, когда мы нагрянем в новый мир. Задумчиво поскреб подбородок я. Еще и эта падла Шанкс постоянно проводит пирушки, явно раскрыв секрет могучего воздействия зеленого змея. Этих двоих следует опасаться больше всего. Также воля на Грантлайне крепнет куда быстрее, возможно, в новом мире этот эффект усиливается, поэтому четыре ёнка торчат там безвылазно. Сомневаюсь, что им хоть сколько-то интересен One Piece этого неудачника. Я более чем уверен, что усатый хрен просто накорябал какое-нибудь послание на рафтеле, типа «здесь был Роджер». На большее этому неудачнику не хватило бы мозгов, я в этом уверен. И мне было очень интересно, что творится с погодой в новом мире. Даже первая половина Грантлайна удивляла разнообразием погоды, то жара несусветная, то дождь со снегом. Правда, сегодня конская жара закрепилась и пока утихать не планировала, в Истблю даже в самые жаркие дни солнце так не пекло. Не зря мы захватили здоровые эпохала, пригодились. Лениво окинув взглядом трудящихся бурых и не приметив бездельников, я прикрыл глаза и погрузился в медитацию. Эйс приметил, что капитан начал похрапывать, откинул эпохала подальше. К сожалению, парня лев продолжил обмахивать спящего кура. Эта поганая тварь сидела у Эйса в печенках, и парень изнывал от желания попробовать львиное мясо на вкус. Остальные юнги полностью поддерживали эту идею. Осталось любыми способами убедить капитана в ненужности и крайней бесполезности льва, только тогда появится шанс на отмщение. Но крайне вонючая тварь проявляла недюжинный интеллект и старалась всячески угодить капитану, не давая поводов на свое приготовление в собственном соку. Посверлив гневным взглядом льва, Эйс отправился в кабинет Багги, дабы получить новое назначение, ведь кто не работает, тот не ест. Однажды услышав это высказывание от капитана, Багги воплотил его в жизнь, по-своему дополнив десятком ударов шпицрутинов. Однажды, поголодав пару дней, Эйс окончательно смирился со своей ролью на корабле, потому отлынивать от работы не планировал. Просто охлаждать уснувшего капитана было скучно, тем более когда рядом стоит объект всеобщей ненависти юнг. А как они мучились, когда отдирали корабль от липкого плена коричневой и вонючей субстанции, тем более в наказании они работали без респираторов. Воспоминания о той воне до сих пор заставляют желудок парня протестующе бунтовать, а желчь подходить к горлу. Эйс заглянул в каюту Багги. «Господин Багги, капитан уснул, дайте другое назначение». Сортирный король оторвал взгляд от бумаг. «К нам присоединилась пара новичков, сегодня у меня много дел, так что нагрузи их по полной. Они сейчас в целях ознакомления с профессией убирают общий нужник», и Багги вернулся к бумагам, больше не обращая внимания на парня. Понимающе кивнув, Эйс направился в нужную сторону. Под словом «общий нужник» скрывалось огромное помещение с пятью десятками нужников. Это помещение всегда нуждалось в уборке, бурые оправдывали свое прозвище и всегда старательно загаживали данное архиважное помещение. И на взгляд Эйса, так сильно гадили бурые по одной простой причине – не им убирать. Но капитан уже назвал критерии отбора в офицеры. Нужно либо пробудить один вид воли, либо сделать что-то важное и нужное, как это сделал Багги, поделившись рецептом взрывчатки. Нужно также отходить в юнгах минимум месяц. Вот Эйс и вкалывал на тренировках в попытках пробудить волю, но ничего не выходило. Даже возносимая куропьянка не помогла, но парень не терял надежду, ведь на кону стояла жизнь в роскоши и без натирания толчков щеточкой. Вот тогда бурые у него попляшут. Тогда он продавит на совете офицеров простую идею: кто нагадил, тот и убирает. Эйса не покидала мысль научить льва драить палубу. К сожалению, внутрь корабля здоровенная скотина попасть не могла, слишком жирной тварью был лев, но хотя бы пусть за собой убирает. Попав в общий санузел, парень услышал занимательную беседу. «Я не буду этого делать, «Я принцесса и требую к себе достойного обращения», – истерично кричала соплячка, размахивая щеткой перед носом ответственного за рабов Бурова. У сортирного короля было несколько помощников, что были его глазами и ушами на корабле, одним словом надсмотрщики. Были они людьми весьма привередливыми и педантичными, и именно они решали, кто сегодня будет кушать, а кто последние сапоги дожевывать. Обычно грыз сапоги Санджи, что никак не мог смириться со своим положением и регулярно бунтовал, отчего голодал и был бит. И похоже, сегодня к блондину присоединится синеволосая принцесса, что никак не поймет, что тут ей не дворец. «Роджер, меня Багги послал присмотреть за новичками», — Бурый повернул голову и кивнул. «Тогда оставляю обучение на тебя, пойду отосплюсь». «Уа-ах!» — заразительно зевнул Бурый и направился на выход. Самого Эйса подчиненные Багги считают уже наполовину офицером и особо не тиранили, боясь будущей расплаты. Окинув взглядом пополнение, Эйс присвистнул. Санджи, наверное, уже бы слюнями подавился и кровью истек от кровяного давления. Черноволосая была хороша собой, а принцесса грозила вырасти в ослепительную красавицу, но это не освобождало новеньких от ознакомления с содержимым сортиров. «Меня зовут Эйс, и я являюсь...» — парень замялся, придумывая, чего такого ляпнуть, — «старшим юнгой. Скажу сразу, вам нужно приступить к работе как можно скорее, иначе вам не дадут еды и назначат 10 ударов шпицрутином. Предвещая ваш вопрос, шпицрутин — это цельнометаллическая палка, при ударе оставляет гематомы и сломанные кости. Принцесса не принцесса, а работать руками тебе придется. Ты попала не на курорт, а в команду Кура. Поэтому на твой статус всем здесь насрать», — добавил угрозы в голос Эйс, — «а то мало ли не дойдет». Черноволосая подняла руку, парень кивнул. «Силой фрукта можно пользоваться, можно и даже нужно, только смотри не балуй». Парень зажег кулаки для демонстрации своих возможностей. Возможно, это убережет их от глупостей, после которых придется пару дней харкать кровью. «Можно вопрос?» — насупленно спросила синеволосая. Эйс закатил глаза и кивнул. «Ваш капитан предложил моей стране вассалитет, у этого есть какие-то минусы?»